Изъяснение гимнов и обращений. Во славу единого и неделимого Бога Отца, Тресветлого, великого Бога нашего, да свершатся все деяния наши, так обысть, так и еси, так обуди. Благословен будь пращур род, род небесный. Благодарим Тя за помощь духовную, да во все деяния наши, так обысть, так и еси, так обуди. Благословен буди Треглав великой, так обысть, так и еси, так обуди. Благословенна Инглия, творение великого Рамхи, ныне и присно, и от века до века. Этим обращением мы благодарствуем Творцу, Создателю Вселенных, за Его творение и за жизнь, которую Он даровал нам и всему роду небесному. Будь благословен, Перуне, вождь наш, и ныне и присно, и от века до века, и веди нас ко славе Тресветлой, так обысть, так и еси, так обуди. Этим обращением мы прославляем Бога Перуна, защитника всех родов расы великой и потомков рода небесного. Благословенны будьте покровители родов расы великой, род небесный, леги хранителей и треглавы великие, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так и еси, так обуди. Этим обращением мы прославляем и благодарим богов и легов за помощь Божию, мудрость Божию, свет Божий и свободу. Пращур род, род небесный, укрепи сердце мое во святой вере, даруй мне мудрость предков моих, сынов и внуков твоих, даруй счастье и мир народам твоим, ныне и присно, и от века до века. Так обысть, так и еси, так обуди. Это обращение мы читаем перед занятиями или учебой. Благослови дождь Бог, Тарх Перунович, на деяния добрые, на деяния славные, да во защиту святой веры и земли святорасы, да во защиту старцев наша, жен и деток наша, защити от поругания язычниками святынь земли святой наша. Да не будут осквернены храмы, святилища и капища наша, ныне и присно, и от века до века, ибо велика вера наша. Так обысть, так и еси, так обуди. Славься, пращур род, род небесный, благословен будь в веках. Ты основа и защита все люди твоя, сынов Сварога, Сварожичей, сынов Перуна и Роси, Росичей, всех внуков дождь Бога и Стрибога, и Велеса, и Свинтовита. Даруй сынам, внукам и правнукам своя счастье, мудрость и свободу, дабы вошли они в Вырий Светлый, да к отцу своему во Сваргу. И пусть праведный свет обрящет, и Сварог лишь его пропустит. Так обысть, так и еси, так обуди. Род небесный, прародитель, ты родов вси покровитель, помяни мои вси предков, кои в Сварге твоя светлый, так обысь, так и еси, так обуди. Род наш небесный, Бог единый, от сна восстав благодарю тебя за сон спокойный, за отдых телесный, и принимаясь за деяние свое прошу тебя, помози мне во всякое время, во всяком деянии, и избави меня от зла темного. Да будут все деяния моя да во славу Твоя, и во славу рода моего, и расы великой, так обысь, так и еси, так обуди. Этот гимн обращения мы речем, когда встаем ото сна. Род наш небесный, Бог единый, отходя ко сну зову тебя, даруй мне сон спокойный и отдых телесный, и сохрани мя от всякие бед, и пошли лего сна хранителя за душой присмотра ради. И если я умру во сне, прими душа моя к себе, ибо ты Бог-хранитель душ и телес наша, и посели я в Вырии небесном, и прости все прегрешения мне, вольные и невольные. Ибо велик и мудр Ты, така бысть, така еси, така буди». Это обращение мы речем, отходя ко сну. Перуне, вми призывающих Тя, славен и триславен буди. Здоровье хлеба и рода, чадом моим дожди, громотворенье яви, прави над всеми, все изродно, така бысть, така еси, така буди. Семаргл Сварожич, велик огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу, у чада людины, у всякой тварины, у стара и млада, ты Божья услада. Огнем очищая, мощь душ отворяя, спаси чада Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к себе призываем, така бысть, така еси, така буди. Странник лег, светлый мой хранитель, данный мне родом покровителем в охранение. Прошу тебя усердно, ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани. Ко благому деянию настави и на путь праведный направи. Да будут все деяния мои, да во славу Сварога и рода небесного. Така бысть, така еси, така буди. Это обращение мы читаем, дабы призвать на помощь Лега-хранителя.